Дальнейшая история реформации в Германии, подзаголовок. До 1526 года дело реформации в Германии находилось в руках восставших против Римской церкви немецких богословов. С этого же года оно перешло в руки германских князей. Последних привлекали к реформации богатые церковные имения, которые с установлением новых церковных порядков поступали в их распоряжение, а также сосредоточение в их руках высшей церковной власти. Реформация была для них делом не только церковным, но и государственным. Поэтому, взяв его в свои руки, германские князья принимают все зависящие от них меры, чтобы довести его до конца. В 1526 году, ввиду возникшего по стараниям папских легатов в Австрии и Южной Германии стремления подавить реформационное движение, для защиты его составили союз курфюрст саксонский Иоанн Постоянный, преемник Фридриха Мудрого, и гессенский ландграф Филипп. Страница 17. К этому союзу постепенно примкнули другие северогерманские князья и некоторые из вольных городов. В 1526 году, воспользовавшись отсутствием на имперском сейме в Шпейере императора Карла V, а также возникшим между ним и папой раздором, они успели провести на сейме постановление, которым всем сословиям предоставлялось в делах религии поступать так, как требует того ответственность перед Богом и императором. Этим косвенно признавалась законность реформации. Основываясь на этом, князья и вольные города, сторонники реформации, начали в своих владениях устраивать церковные дела на началах лютеранства. Прежде всего, оно было введено в Саксонии, а потом и в других местах. Меланхтон организовал при посредстве суперинтендентов или инспекторов надзор за лютеранскими общинами, а Лютер издал для народа большой и малый катехизис. В Германии резко обозначились две партии – католическая и протестантская. Император Карл V, по политическим соображениям, не желавший религиозного разделения, принадлежал католической партии. Император признавал необходимость улучшения в церкви, почему по временам царило примирительное настроение. Временами же мир нарушался насильственными действиями. Все же взрыв был неизбежен. На сейме в Шпейере в 1529 году католические партии составили большинство. Католической партии было проведено предложение императора о приведении в действие постановления Вормского сейма 1521 года об изгнании Лютера и об отмене Шпейерского сейма 1526 года в пользу реформации. Приверженцы реформации подали против этого протест, в котором провозглашалось, что в делах религии решение должно принадлежать совести каждого, а не большинству голосов. С этого времени всех, принадлежащих к реформаторской партии, стали называть протестантами. В 1530 году на сейме в Аугсбурге, с согласия императора, который на нем присутствовал, протестантские князья представили свое исповедание веры, составленное Меланхтоном. Оно потом стало известно под именем Аугсбургского исповедания. На Аугсбургское исповедание католические богословы представили свое опровержение. Император согласился с последним, и сейм снова подтвердил Вормское постановление, а протестантам запрещено было распространение своего учения ввиду предполагавшегося всеобщего собора. Но вследствие нежелания папы Климента VII 1523-34 годы собор созван не был. Протестанты же заключили в Шмалькальдене в 1531 году новый союз для защиты реформации силой оружия, страница 18. Император, не приготовившийся к войне, вынужден был заключить с протестантами мир в Нюрнберге в 1532 году. Обе партии обязывались до всеобщего собора или другого сеймового постановления не стеснять одна другую в делах веры. Это так называемый первый религиозный мир. Но положение продолжало быть напряженным. Старания императора привести противников к соглашению при посредстве религиозных совещаний и открывшегося, наконец, в 1545 году Тридентского собора не имели успеха. Лютеранство распространялось все более и более. Протестантские князья представляли такую силу, что ее опасался сам император. Карл V решил перейти в наступление и в так называемой Шмалькальденской войне нанес им жестокое поражение. Лютер не дожил до междоусобной войны, скончавшись в 1546 году, за год до победы католиков. Ослабив протестантов, император снова взялся за религиозное объединение их с католиками. По его поручению в 1548 году составлено было согласительное исповедание веры «Аугсбургский интерим», которое должны были принять обе стороны. Но таковое не удовлетворяло обе стороны. Католики настаивали на безусловном возвращении протестантов к католичеству, протестанты видели в интериме подрыв своей веры. Император, желая принять протестантами интерима, стал их преследовать. В 1552 году дела последних улучшились. Хитрый и неверный герцог саксонский Мориц, лютеранин, но поддерживавший императора, объявил с другими протестантскими князьями войну императору и заставил Карла V заключить выгодный для протестантов договор в Пассау. В 1552 году. На основании этого договора в 1555 году последовало сеймовое решение, известное под именем Аугсбургского религиозного мира. Лютеранам предоставлена была свобода в делах веры, с тем, однако, ограничением, что на будущее время право переменять веру предоставлялось только князьям, но не их подданным. Последние должны были исповедовать веру их государей. Но и это постановление не внесло настоящего успокоения. И иезуиты, выступившие во второй половине XVI века на защиту католичества, только усиливали раздражение противников. Начались насильственные действия с той или другой стороны. В 1608 году протестантские князья заключили так называемую «протестантскую унию». В 1609 году образовалась католическая лига. В 1613 году германский император и вместе с тем король богемский Фердинанд II, воспитанник иезуитов, отнял у протестантов в Богемии две церкви. Там поднялось возмущение. Богемцы избрали себе другого короля. Этим положено было начало войне, известной под названием «Тридцатилетней». Германия разделилась на северную протестантскую и южную католическую, страница 19. Перевес в этой борьбе, в которой на стороне католиков участвовали крупнейшие полководцы того времени, Валенштейн и Тилли, был сначала на стороне императорских войск. Положение изменилось со вмешательством на стороне протестантов тоже выдающегося полководца шведского короля Густава Адольфа, высадившегося в Германии в 1630 году. В 1632 году при Люцене он разбил Валенштейна, но сам погиб в сражении. До этого Густавом Адольфом был разбит и Тилли, умерший от ран. Императорским войскам удалось потом нанести крупные удары шведам, но против императора выступили Франция, и положение католической партии значительно ухудшилось. Германия за время этих войн подверглась полному разорению. Некоторые местности совсем опустели, в других население питалось травой и кореньями, люди одичали и пали духом, в стране распоряжались иностранцы. Настоятельно требовалось заключение мира. Между всеми участвовавшими в борьбе заключен был в 1648 году Вестфальский мир, которым окончательно подтверждена была равноправность в Германии всех протестантов с католиками.